При этом утверждение, будто генерал-полковник фон Гаммерштейн-Эквард предпринял какой-то особый демарш перед фельдмаршалом-президентом против назначения Бломберга министром Рейхсвера, является новой версией. До сих пор доказан лишь факт беседы Гинденбурга, Гаммерштейна и начальника управления кадров генерал-лейтенанта барона фон дер Бутше Иппенбурга 27 января 1938 года. Речь шла на ней вовсе не о Бломберге. Сам Бломберг прибыл в Берлин из Женевы 30 января 1933 года рано утром ночным экспрессом. Однако, как уже указывалось, Гаммерштейн потребовал, чтобы Бломберг, прежде чем доложить Гинденбургу о своем прибытии, сначала отправился к нему в министерство. Сведения Кейтеля показательны для тех слухов, которые курсировали тогда в кулуарах министерства. Выбор, сделанный Бломбергом, был предопределен. Фон Рейхенау, начальником штаба его родного военного округа, а также сыном президента генералом Оскаром фон Гинденбургом, который постоянно состоял при отце в должности своего рода начальника военной канцелярии. Примечание. Вальтер фон Рейхенау, 1884-1942 год. Тогда полковник генерального штаба. После назначения Бломберга министром Рейхсвера 1.2.1933 года начальник управления общих дел министерства до 1935 года умер от апоплексического удара в 1942 году, будучи фельдмаршалом и командуя группой армий «Юг» на Восточном фронте. Несмотря на то, что его архив до сих пор недоступен для исследователей, можно с уверенностью считать, что именно он рекомендовал Бломберга в качестве преемника фон Шлейхера на посту министра. В конце января 1933 года находился в Берлине. О положительном отношении Гитлера к Рейхенау говорит адресованное ему письмо фюрера от 4.12.1934 года. Гитлер уже давно знал Рейхенау, который, по собственным словам фюрера, во время его предвыборных поездок по Восточной Пруссии очень помог ему завоевать на сторону нацистской партии эту провинцию. Оскар фон Беннекендорф und фон Гинденбург, 1883-1960 годы, тогда еще не генерал, а полковник и первый военный адъютант своего отца. Употребленное Кейтелем выражение «начальник военной канцелярии» неоправданно. Фельдмаршал-президент строго следил за тем, чтобы его сын ни в военном, ни в политическом отношении не выходил за рамки статуса адъютанта. Исключения бывали весьма редкие и допускались только по личному приказу президента. Таково было, к примеру, подключение сына вместе с начальником президентской канцелярии Майснером к установлению контактов с Гитлером в доме будущего министра иностранных дел Иоахима фон Риббентропа. Смотри его изданные на русском языке воспоминания «Между Лондоном и Москвой», Москва, 1995 год. 25 января 1933 года на этой встрече присутствовал тогдашний рейхсканцлер Франц фон Папен. По устному сообщению генерал-лейтенанта в отставке Оскара фон Гинденбурга, сделанному издателю этой книги в 1953 году, определяющими для президента при назначении Бломберга вместо Шлейхера были следующие соображения. Шлейхер являлся неприемлемым не только политически, но и потому, что был уличен в подслушивании телефонных переговоров самого Гинденбурга. Бломберг же отличался своим опытом на политическом паркете в Женеве. Кроме того, он был полностью в курсе всех переговоров по разоружению, а также планов расширения Рейхсвера и обретения Германии равноправия в вопросах вооружения. К тому же Гинденбург знал его как энергичного офицера. Рейхенауже.